А в жизни все по-другому, уж я вам говорю. Жизнь, ее понимать надо. Ты это говоришь только потому, что тебе нравятся фильмы про бандитов. Но стоит показаться на экране Эстер Уильямс, как у тебя слюнки текут. Думаешь, я не замечаю?» Пушок скромно улыбнулся и сказал, что вообще-то Эстер Уильямс — настоящая конфета. Однако Донни Росита, пробудившись от дремоты, навеянной завтраком и разговором, решительно заявила, что нынешних актрис ни в коей мере нельзя сравнить с теми, что были в ее время. «Это точно», — сказала Донья Пеппа. «Вспомните хотя бы Норму Телмейдж или Лиан Гиш. Вот это были женщины. А Марлен Дитрих, как говорится, скромницей ее не назовешь. Но какое чувство! Помнишь в том цветном фильме, где священник спрятался у мавров, а она ночью выходила на террасу в прозрачных белых одеждах? По-моему, она плохо кончила. Такая уж судьба». «Ах да, помню», — сказала Донни Росита. «Там ее унес ветер». «Да, какое чувство, как же, как же». «Да нет, это не тот фильм», — сказала Донья Пеппа. «Это другой фильм. В нем еще священника звали Пеппе. Не знаю, как дальше. Там все пески да пески. А какие краски!» «Да нет же, мама», — сказала Нелли. «Та, что с Пеппе, совсем другая. Это картина Шарлем Буае. Атилио тоже ее видел. Мы еще ходили с Неллой. Помнишь, Атилио?» Пушок, плохо помнивший фильм, принялся передвигать кресла с дамами, чтобы уберечь их от солнца. Сеньоры смущенно хихикали и повизгивали, но были несказанно довольны, потому что теперь бассейн открывался перед ними, как на ладони. «А это-то уж затеяло разговор с мальчиком», — сказала Донья Росита. «Меня все так и переворачивает, как подумаю, какая она бесстыжая». «Но, мама, не такая уж она», — сказала Нелли, которая разговаривала с Паулой и все еще находилась под впечатлением веселых шуток Рауля. «Ты совсем не хочешь понять современную молодежь. Вспомни, как мы ходили в кино смотреть Джеймса Дина. Ты только подумай, Атилио. Она порывалась уйти и все твердила, что они бесстыжие». «Вообще-то эти стиляги не очень порядочные люди», — сказал Пушок, подробно обсуждавший фильм с приятелями в кафе. «Уж такое у них воспитание. Что с них возьмешь? Будь я матерью этого парнишки, я бы послушала, о чем они говорят», — сказала Донья Пеппа. «Наверняка нашептывает ему такое, что ему рано знать. Слава Богу, если этим дело кончится». Остальные согласились с ней, многозначительно переглянувшись. «А вчера вечером она перешла все границы», — продолжала Донья Пеппа. «Надо же, отправилась в темноте на палубу с женатым человеком на глазах у его супруги. Ох, и лицо у нее было! Я-то хорошо видела, бедный ангелочек. Надо прямо сказать, веру совсем потеряла. Вы видели, что творится в трамвае? Можешь хоть падать от усталости, а они преспокойно сидят себе, уткнувшись в журналы с детективами, да с этой Софи Лорен». «Ох, сеньор, если бы я только вам рассказала», — подхватила Донья Росита. «Да что ходить далеко, вот в нашем же квартале. Посмотрите, посмотрите на эту бесстыжу, мало ей, что завлекла вчера этого парня. Она еще вдобавок крутит с учителем, а он-то, похоже, серьезный человек, такой скромный». «Ну и что», — сказала Тилио, грудью защищая сожженный лагерь. «Лопес — мировой парень, с ним можешь поговорить о чем хочешь. Он ни капельки не задается, уж поверьте. И правильно, что не теряется, раз она сама чуть не вешается ему на шею». «А куда же смотрит муж?» — спросила Нелли, которая была в восторге от Рауля и не понимала его поведения. «Он-то, думаю, должен был обо всем догадаться. Сначала с одним, потом с другим, а потом, глядишь, и с третьим». «Они такие, они такие», — сказала Донья Росита. «Один ушел, и она тут же начинает отчитляться с учителем». «А что я вам говорила?» «Ума не приложу. Как это муж такое терпит?» «Такова современная молодежь», — сказала Нелли, не находя других аргументов. «Это во всех романах описано». Закованная в броню морального превосходства, сеньора Трехо поздоровалась с присутствующими и заняла кресло рядом с Донней Роситой. Хорошо еще, что Филипп отошел от Лавалье, потому что иначе...